Часть четвертая. Результаты голосования. 23 за, 2 против и 1 бюллетень признан недействительным. На основании подсчета голосов комиссия считает принятым решение присвоить Левину Константину Исааковичу ученую степень кандидата технических наук. Следуют подписи членов комиссии. Кто-то хлопнул в ладоши раньше времени. Председательствующий строго поглядел поверх очков. «Товарищи члены совета, нам предстоит утвердить протокол. Кто за утверждение? Так, кто против? Нет. Воздержался? Нет. Протокол утверждается единогласно». Аплодисменты. Ух ты, как долго! Председатель совета, директор института Сергей Петрович Пахомов, тяжело обвисая пузом, спустился с помоста и обеими руками несколько раз тряхнул руку Константина Левина. Синие свиные глазки ласково глядели из-под взъерошенных седоватых бровей. Руки у директора были полные, бледные, холодные на ощупь, в крупных веснушках, каждая с гривенник. Он мял Костину руку и никак не мог отпустить. Слава Богу, отпустил. Начали подходить с поздравлениями другие. Отовсюду руки. Сколько их! На минуту мир обратился в плакат. Сонмище добрых, дружеских, протянутых рук. Интересно, кто же все-таки голосовал против? Среди тех рук, которые он сейчас пожимает, наверняка есть две против. Нет, зачем о них сейчас думать? Вон сколько радостных рук, каждая за. И вот среди рук одна, дороже всех, тонкая, смуглая рука. Юра, друг. Нет, больше друга, брат. Нет, ничего нет больше друга, друг. Поздравляю, старик, молодцом. Спасибо, Юра, без тебя бы. Ну, пошел, ересь. Подошла Анна Игнатьевна. Широкое некрасивое лицо сияет. Кожа под крашенными полосками редких бровей покраснела пятнами. «Ну, поздравляю», — сказала она басом. «Теперь вы себе можете представить ощущение только что родившей женщины. Совершенно одно и то же». «Я-то знаю, мне приходилось и то, и другое». «Стараюсь, Анна Игнатьевна». «Ну-ну». «Руки, руки». А вот и профессор Поспелов Николай Прокофьевич. Острый нос, острый кадык, весь углом. «Слушал вас с удовольствием». Не так уж часто приходится слышать речь культурного человека, особенно в вашем поколении. Позвольте, однако, заметить, что в слове «проведены» ударение ставится на последнем слоге. А я, как сказал, «проведены». Какой ужас! Так и сказал. Да, к сожалению. «Не понимаю, как это могло случиться. Я сам этого терпеть не могу. Ничего не поделаешь. Венье времени. Я сам однажды с трибуны сказал «Современный». А вот и лаборант Володя. Розовый, с вертикальным вихром и несимметричными ушами». Мальчик только-только из десятилетки, а толковый. Вот кто подлинно рад, как за самого себя, жмет руку, словно насос качает. Спасибо, Володя, милый. Подошла стенографистка Надюша Пустовойтова. Поздравляю, Константин Исакович. И знаете, за вами очень легко было писать. Я почти ничего не спутала. Только в одном месте какие-то статистические процессы. Стохастические, Надюша. Ой, наврала. Вы потом посмотрите стенограмму. Конечно, только я не люблю читать свои стенограммы. Очень уж глупо получается. Читаю и думаю, неужели я и вправду такой дурак? Это не вы один. Что, все дураки? Нет, я не это хотела сказать. Я хотела сказать, что когда записываешь, даже совсем точно записываешь, устная речь меняется. Говорит человек умно, а запишешь глупо. Может быть, он, когда говорит, скрашивает чем-нибудь улыбкой, что ли. Ого, Надюша, а вы, оказывается, можете говорить длинные речи. Это я редко. Так я занесу стенограмму. Где вас найти? В лаборатории, как всегда. Зал, группками беседуя, начал расходиться. Костя вышел в коридор. Еще тянулись к нему запоздалые руки, но в основном все было кончено. Кандидат. Его подхватил под руку Юра. «Еще раз поздравляю. К тебе не пробьешься. Хорошо держался». В ответе на вопрос Яковлева чуть-чуть сбился. Надо было определеннее подчеркнуть роль запаздывающего звена. «Да, пожалуй. А Васильев-то со своим философским вопросом насчет познаваемости мира. Хотел выслужиться, а что вышло? Ох, трудно дураку жить на свете. Да ну его к черту! Слушай, Юра, я счастлив. Естественно, я тоже в аналогичной ситуации был счастлив. Постой, мне приглашать нужно. Помоги ко мне. Все разбежались. Ничего, разыщем. Кого приглашать? Старика, разумеется, оппонентов, Поспелова, Анну Игнатьевну, лабораторию, конечно, всю. В общем, на твое усмотрение. Только учти, комната 18 метров. Сегодня ровно 8. Васильева звать? Черт с ним, пригласи на разводку. Без хорошего дурака вечер не вечер. Ну, беги скорее. Добро. Они разошлись в разные стороны приглашать. «Как это делается?» — размышлял Костя. «Меня самого раз 100 приглашали, а я не запомнил, какими словами. Позвольте пригласить вас сегодня ко мне, или разрешите пригласить вас, или я бы хотел пригласить вас на небольшой вечер по поводу сегодняшнего события. Фу ты, пошлость какая! Я бы хотел, почему бы...» Он подошел к Анне Игнатьевне. «Анна Игнатьевна, что, Костя, вы позволите мне, старухе, называть вас Костя? Что вы, Анна Игнатьевна, какая вы старуха, не позволю. Брови щиплю, губы мажу, стараюсь не опускаться». А все-таки по сравнению с вами я старуха. Анна Игнатьевна, в вашем-то возрасте я еще ничего была.